16:64, 12 октября. Зная, как неприятны проходящие токи, посидите для накопления аур. Видела черную звезду со светлым ободком и две желтые. 1665, 13 октября. Нет ли каких специальных указаний владыки о работе? Чуткость сердца и теплота руки отберут самые ценные камни. Можно ли распространять Агни-йогу в Англии? Весь мир – явление по всему миру. Агни-йога есть связь с высшим сознанием. Когда течение дел стремительно, тогда чувства подобны открытым ранам. 1666, 14 октября. Явление болей, как щит дел. Не будем утомляться явлениями, но все-таки посидим. Владыка, ваши ли лучи, ощущала я сегодня ночью? Да. Защита сердца. 1667, 17 октября. Что за собрание видела я? Наше ручательство о движении вещей. Мне грустно, что моей руки не было. Но ты хранила нас от всего темного. Кто был в зеленом кафтане? Мой друг. Мне казалось, что все они могли быть розенкрейцерами. Да. Был ли Фуяма розенкрейцером? Нет. Почему лица закрыты? Лица наши теперь закрыты. Но у этого брата было открыто лицо, ибо он как вестник. Повторяю, брат Ракоцци указывает приложить все возможности Америки. Можно ли сделать что-либо до приезда Фуямы? Некоторое можно. Главное, нужно не опускать головы, ибо много путей. 1668. 18 октября. Что означают голубые и желтые огни, которые вижу во время собрания? Как всегда, насыщение атмосферы. Ритм номер один и новый. Иллюстрация. 16:69, 19 октября. Можно послать в Америку, записанное вами, но не письмом, а как утверждение совета учителя. Что сейчас написано? То, что написано у Русвати и Фуямой. Какая будет разница между письмом и утверждением? Для всех без исключений, без личных обращений. Эти советы пусть лежат с моими указами. Владыка, у вас всеисчерпывающие указания, к чему рядом мой лепет. Но иногда повторный удар нужен. Нужно добавить, что раздражение губительно не только внешнее, но и внутреннее. Самое трудное – подавить внутреннее. Можешь составить проект нашего города. Это может занять всю жизнь. Сперва можно представить идеальное развитие клочка земли в город знания, который развивается на основании целебных вод, растений и производств. Представь плодотворный склон горы, законченный обсерваторией. Постоянно дается дождь возможностей. Можно видеть последствия. 1670, 20 октября. Удерживаю от нападений, удерживаю от дерзаний невежд. Удерживаю дурных людей, но не удержу, что может помочь. Учитель удерживает нападение, но вы достаточно готовы. Ритм огня, не есть ли ритм заградительной сети? У Русвати записала ее название Драгина. Да. Про кого говорил владыка? Что они творят? К чему относятся? К человеческой мерзости. Как распространять Агни-йогу? Умейте найти агентов всюду. Книги, считаю, должны идти от вас. Кто ударил в престол? Я. Учитель идет на башню. 1671, 21 октября. Вопрос Зинаиды Григорьевны. Когда можно посылать духовные посылки из Америки? При неизбежности. Нужно ли особое время? Нужна особая нужда. Но если можно через 8 часов спросить лично, значит, нужда не остра. Владыка, почему я не слышала вопрос Елены Ивановны? Если нет нужды, то нет и провода. Целесообразно можно только делиться мыслями. Трудно, когда другое сознание вовлечено в большой провод, испытывая наш ток. Когда я слышу сообщение из братства, трудно услышать обращение окружающих. Парума просила помочь ей в переписке о буддизме. Советую прежде всего в себе укрепить смысл буддизма и учиться границе подлинного. Вопрос Зины о Солнце. Солнце полно химизма и действует в зависимости от планет рождения. Свет и Солнце – понятия разные, как Урусвати знает. Владыка Урусвати плохо знает. Считаю, дух помнит в себе. Свет – есть следствие движения. Мой дух и не знал это определение, но лишь хотел дать следующий момент. Драгиня, есть синзарское слово? Да, ударение на первом слоге. Владыка, я слышала, твоя смерть за плечами. Очень хотела бы, чтоб сказанное относилось ко мне. Нужно привыкать к этому понятию, чтобы ничто не могло мешать восхождению. Я хочу прожить, чтобы выполнить поручение. Именно каждый должен собраться в путь, как почитатель движения. Чую, как можно достать деньги для нашего города. Япония идет к потрясению. Землетрясению? Нет. Политическому? Да. 1672, 22 октября. Вопрос, Франсис. Как нам призывать огонь пространства? Мы приближаем к себе узлы стихии, когда повторяем данный ритм. Вопрос, Франсис. Как можно стать причиной смерти другого человека на расстоянии? Когда карма или сознание близки, тогда воздействия на дальних расстояниях дают неожиданные следствия. Вопрос, Франсис. Как духовные силы могут быть в дисгармонии? Ибо свет и тьма. Если ритм будет повторять лицо, не знающее его значения, будет ли следствие? Конечно, лишь сознательность даст результаты. Разве закон вибрации не действует одинаково? Но без сознания ритм мертв, так же как механическое исполнение. Вопрос о Скрябине. Конечно, дух его знал. Дух Вагнера даже восходил горы. Я видела очень сильный огонь. Форма пламени треугольная. Что это означает? Огонь подвига. Видела во время беседы много огней.